Глава 8. Друг из прошлого. Эйтон Бестерли. Ночь прошла беспокойно. Меня никак не отпускали мысли об Изабель и Ильере. Я уже почти не сомневался, что парень мой сын, и теперь просто пытался понять, как такое вообще могло получиться. Нет, в юности у меня случались и такие связи, после которых совершенно не помнил ни лиц, ни фигур своих партнерш. Вот только Изабель точно относилась к другой категории женщин. Уверен, я бы никогда не смог забыть проведенную с ней ночь. Второе, что пришло мне в голову, нам с ней кто-то стер воспоминания друг о друге. И вот это уже было вполне логично. К тому же до родов она не обладала иммунитетом к ментальной магии. То есть проделать с ней фокус смог бы любой маломальский сильный менталист. А вот со мной такое бы не прошло. Даже сейчас в королевстве нет никого, кто обладал бы даром, равным мне по силе. И уж тем более, чтобы превосходил. Потому насильно стереть мои воспоминания было просто некому. Да уж, загадка. И все же у меня появился примерный план поиска отгадок. Для начала воплощения его в жизнь мне требовалось только подтверждение целителя о нашем с Илем родстве. Вот именно за этим я с самого раннего утра отправился в больницу. Доктор Дивери встретил меня такой хитрой улыбкой, которая уже сама по себе была ответом на главный вопрос. И все же я не стал спрашивать прямо, а он решил не озвучивать информацию при посторонних. Потому сначала проводил меня в свою лабораторию, предложил присесть и только потом протянул исписанный мелким круглым почерком лист. «Возьмите, милорд, читайте сами. Там подробно описаны результаты каждого проведенного сравнительного анализа, и они более чем однозначные». Я пробежался взглядом по формулам, сокращениям, непонятным обозначениям и снова посмотрел на чрезвычайно довольного собой целителя. «Буду благодарен, если вы объясните мне все сами», — сказал ему. Тот улыбнулся шире, а его глаза сверкнули довольством. «Ильер Кайс, совершенно точно ваш сын», — заявил доктор. «Да, я подозревал это, но новость, прозвучавшая из уст целителя, все равно произвела на меня поистине ошеломляющий эффект. Бывают моменты, которые напрочь переворачивают жизнь, делят ее на «до» и «после». Вот сейчас я с кристальной ясностью осознал, что теперь все для меня будет иначе. Мой мир в одно мгновение перевернулся, рассыпался и принял новую форму. Внешне остался прежним, но при этом стал совсем другим. Медленно вздохнув, я откинулся на спинку стула и на несколько мгновений крепко смежил веки. На глазах навернулась предательская влага, которой точно не стоило давать волю. Ведь меня всегда учили, что слезы — признак слабости. Это было настоящей аксиомой, и я не мог припомнить, когда вообще позволял себе подобное. Думаю, только в глубоком детстве. К счастью, целитель был полностью поглощен своим открытием, а моя реакция его не особенно волновала. «Ошибки быть не может», — восторженно вещал он, расхаживая по кабинету. «Все, абсолютно все мои опыты с вашей кровью показали связь между вами и Ильером. Я уже не говорю о том, насколько мальчик внешне на вас похож. Не знаю, почему вы считали, что между вами нет родства, но это совершенно точно не так». Я молчал, пока просто не мог найти слов для ответа. Мне требовалось осмыслить информацию и принять ее. Все же далеко не каждый день узнаешь, что у тебя есть взрослый ребенок. Мне все же удалось взять себя в руки и изобразить спокойствие. Я глянул на лист с заключением, подметил внизу размашистую подпись целителя и, сложив заветный документ, убрал его во внутренний карман пиджака. «Спасибо, доктор», — сказал, вставая. Даже голос не дрогнул. «Пожалуйста, лорд Бестерли, я был рад помочь вам разобраться со столь щекотливым вопросом», — гордо ответил Тис Дивери. «Но, надеюсь, вы помните, что данный анализ мы с вами проводили неофициально, то есть для обнародования его результатов все же придется получить официальное разрешение матери мальчика». «Не беспокойтесь. Тиса Кайс дала мне свое позволение». После этих слов целитель довольно кивнул и со всем радушием проводил меня до выхода из лабораторного крыла. Я плохо запомнил, как покидал больницу. В сознании творился настоящий бедлам. Информация, как и вся ситуация, требовала обдуманных шагов. Но пока мне в голову не приходило ничего путного. Хотелось прямо сейчас отправиться к Изабелле и сообщить ей о результатах исследования. Вот только я понимал, что ее не стоит огорашивать такой новостью. Нет, она точно имеет право знать, и я обязательно ей скажу, но только после того, как выясню еще хоть что-то о нашем с ней общем прошлом. Ведь просто так люди друг друга не забывают. И все же фактом остается то, что я спал с Изабель. И, возможно, не один раз. А судя по тому, что у нас общий ребенок, я либо настолько потерял от нее голову, что забыл об элементарных правилах предохранения, либо наши отношения вышли далеко за рамки интрижки. А еще я вдруг понял, что рад. Да, я действительно безумно рад узнать о сыне. И хоть пока плохо осознавал все это, но уже принял тот факт, что моя жизнь теперь точно станет другой. В ней прочно обоснуется мой наследник и его очаровательная мама. Почти час я бродил по тенистым аллеям Восточного городского парка. Думал, прикидывал свои дальнейшие действия и пришел к выводу, что для начала нужно расспросить свидетелей. То есть побеседовать с теми, кто был в моем окружении около 16 лет назад. Возможно, кто-то из них вспомнит Изабель или сможет сообщить что-то важное. Да, открытие правды было важно. Но вместе с этим вопросом меня тревожил еще один. Реакция Ильера. У него сейчас сложный возраст. Как он отнесется к известию, что всю жизнь считал отцом не того человека? Сможет ли принять меня? Позволит ли участвовать в его жизни? Все непросто, но поправимо. Думаю, главное не спешить. Лучше всего постараться подружиться с мальчиком. А когда Иль будет готов, я просто сделаю так, что он сам догадается о нашем родстве. Решение было хорошим, правильным. Но иногда жизнь преподносит нам неожиданные сюрпризы, которые мгновенно перекраивают даже самые продуманные планы. Изабель Кайс. Увидев утром на пороге своего дома стража, я откровенно испугалась. Еще слишком свежи были воспоминания о вчерашнем аресте, и совсем не хотелось снова испытать что-то подобное. «Тиса Кайс, здравствуйте», — сказал сержант Дривс. «Вам надлежит немедленно явиться на допрос». Сегодня он пришел один, но от этого легче не становилось. Сержант смотрел на меня с высокомерным презрением, как на преступницу, старательно желающую избежать наказания. И мне даже показалось, что ему доставляет удовольствие мой испуг. «Я могу собраться? Мне нужно хотя бы 10 минут», — спросила, глянув на свой фартук, надетый поверх домашнего платья. «Можете. 10 минут я, так уж и быть, подожду», — ответил он и сразу же добавил. «Но только без глупостей. Попробуйте сбежать, и у меня появятся все основания применить к вам магию». Я кивнула и с искренним удовольствием закрыла дверь прямо перед его носом. Приглашать стража в дом не было никакого желания. Тем более, что в любой момент мог проснуться Ильер. собралась быстро, а вот будить сына не стала. Вместо этого оставила для него записку на столе. Сначала хотела написать, что отправилась на работу, но потом передумала. Вдруг меня снова арестуют. А значит, лучше Илю знать, где я. Так он хотя бы сможет передать это Эйтону. Стоило вспомнить лорда Бестерли, и мне сразу стало чуть спокойнее. Где-то внутри жила уверенность, что он не даст меня в обиду. Обязательно поможет, защитит. И, честно говоря, это было очень приятное чувство. В управление стражей мы отправились не в полицейской карете, а в нанятой сержантом пролетке. Он не держал меня, даже не пытался коснуться, да и вообще со стороны могло показаться, что мы просто приятели, а не подозреваемая и ее конвоир. По пути не разговаривали, не обменялись и парой фраз. И лишь когда добрались до дверей знакомого мне кабинета, сержант Дривс придержал меня за плечо и посмотрел в глаза. «Девушка, которую вы столкнули, скоро придет в себя. И вот когда она заговорит, вам не помогут никакие заступники. Так что советую сознаться». «Я ее не сталкивала», — ответила, не отводя взгляда. «Мне бы и в голову не пришло убивать студентку». Он только насмешливо хмыкнул и, постучав в дверь, толкнул створку. В кабинет страж пропустил меня первой. Хотя именно сейчас эта вежливость была не совсем уместна. А стоило мне увидеть сидящего за спиной капитана Эстера, и я вся внутренне подобралась. Прекрасно ведь понимала, что если меня привели сюда, а не в допросную, то беседовать со мной будет именно он. «Приветствую, Тиса Кайс», — сказал тот, но с места не поднялся. «Присаживайтесь. Я настаиваю на присутствии на допросе моего судебного заступника», — ответила, не двинувшись с места. «А это не допрос», — развел он руками. Жестом попросил сержанта удалиться, и когда за ним щелчком закрылась дверь, я почувствовала, будто угодила в настоящую мышеловку, да еще и осталась в ней наедине с хитрым котом. «Хотите чаю? Воды? Может, вина?» — учтиво поинтересовался капитан. «Нет, благодарю», — ответила, так и не сойдя с места. «Давайте сразу перейдем к тому, зачем вы меня сюда вызвали». «Что ж...» — он задумчиво постучал кончиком карандаша по столу и откинулся на спинку кресла. «Судя по показаниям целителей, которые занимаются лечением леди Мори, она идет на поправку. Через день или два они выведут ее из состояния лечебного сна. И тогда у нас появятся подробности того, что с ней случилось». «Это замечательная новость», — сказала я искренне. «Надеюсь, она скоро поправится. И вы не боитесь, что она даст показания против вас?» Он внимательно следил за моей реакцией. «Нет, не боюсь. Наоборот, жду, когда Айла расскажет правду о своем падении. Ведь тогда вы, наконец, сможете поймать настоящего преступника». «Хм. А скажите мне, Тиса Кайс», — начал он задумчивым тоном, «что же такое сказала вам несчастная студентка, когда вы встретились с ней на аллее в вечер покушения?» «Я уже говорила дознавателю», — напомнила, вцепившись в край собственного рукава. «Он все подробно записал». «Но там нет ни слова о том, что Айла назвала вас подстилкой лорда Бестерли». Я вспыхнула от смущения и возмущения. Она не говорила такого. «А в показаниях ее однокурсников это есть. А еще как минимум трое утверждают, что вы хотели ее ударить, но, заметив свидетелей, остановились. И, судя по всему, решили отомстить за оскорбление позже», заманив ее на крышу. «Капитан, но я же не глупая, импульсивная девочка и прекрасно понимаю, что на оскорбление нужно отвечать словами или не отвечать вообще. Да, меня зацепили ее слова, Она не отрицала, что организовала избиение моего 15-летнего сына. Но даже тогда я сдержалась. Он одарил меня ироничным взглядом. Знаете, что я понял, изучив показания ее близких друзей, подруг, соседей? Голос капитана звучал спокойно и холодно. Они все относились к Кайле с теплотой и считали ее милой и интересной девушкой. Она хорошо училась и ни с кем никогда не конфликтовала. А с начала учебного года ее просто перестали узнавать. И я связываю это именно с вашим появлением. У меня даже не нашлось слов для ответа. Это же чистый абсурд. Очень хотелось прямо сейчас встать и уйти. Ведь ясно же, что капитан Эстер пытается выставить меня виноватой. Он может вывернуть в нужную ему сторону даже незначительную мою оговорку. А я сейчас слишком взвинчена, чтобы продумывать каждое слово. «Капитан, я рассказала на допросе все, что знала», — проговорила устало. «Добавить мне нечего». «Тиса Кайс», — обратился он ко мне тем же тоном. «Отец леди Мори требует от моего начальства срочно найти виновного в падении его дочери. А мое начальство требует этого от меня. Сейчас именно вы считаетесь главной подозреваемой. Все мог бы решить допрос с участием менталиста, но, увы, в вашу голову никто из них влезть не сумеет из-за приобретенного иммунитета». «Но существуют же артефакты истины. Есть уйма способов, позволяющих узнать, говорит ли человек правду. Я согласна на использование любого. И каждый из них можно обойти», — покачал он головой. «У вас был и мотив, и возможность, а вот алиби нет. А у вас нет ни одного прямого доказательства», — вспомнила я слова лорда Бестерли. «И все же, Тиса Кайс...» Он сел прямо, положив локти на стол. «Я подал начальству прошение о вашем аресте. Как раз сейчас оно на подписании. С минуты на минуту вернется мой секретарь, и мы узнаем решение полковника Феррани». Эта фамилия прозвучала для меня очень знакомо. А стоило немного поднапрячь память, и она подкинула образ молодого мужчины, рослого, смуглого, пепельного блондина с темно-карими глазами и очень теплой улыбкой. И вместе с этим в сознание вернулось имя — Дэй. Нет, кажется, полное имя как раз Дейрон. Даже удивительно, что вчера, услышав его, я не придала ему значения. «Ваш начальник... полковник Дейрон Феррани?» — спросила я, чувствуя, как душа отзывается приятным теплом. Капитан нахмурился, но все же ответил. «Да». «Скажите, а могу ли я попасть к нему на аудиенцию?» «Зачем?» — судя по взгляду, его настроение падало все ниже. «Давно не виделись?» — ответила чистую правду. «Дико интересно встретиться с ним». «Боюсь, такая встреча невозможна», — покачал головой капитан. «Но, видимо, само провидение считало иначе, потому что не минуло и минуты, как вдруг без стука открылась дверь, и в кабинет вошел Дейрон собственной персоной. Конечно, он изменился. Да еще как. Сколько лет мы не виделись, даже представить страшно». Он стал значительно шире в плечах, лицо полностью утратило смазливость, волосы теперь стриг очень коротко, а глаза казались просто темными, без капли теплоты. На нем была черная форма стражей, но с соответствующими должности знаками отличий. И в целом Дэй производил пугающее впечатление. Но я совсем его не боялась. Этот человек... всегда вызывал у меня только теплоту. Войдя в кабинет, полковник мазнул по мне мимолетным взглядом, не удостоил ни приветствием, ни вниманием, а сразу направился к капитану. «Здравия желаю!» — тут же вскочил из кресла тот, встав по стойке смирно. «Вольно, Эстер!» — ответил Дэй, а его голос прозвучал холодно и ровно. Потом полковник положил на стол папку и пальцами развернул ее к капитану. «Если мы передадим это дело в суд, нам его вернут на доследование за недостаточностью улик. Я могу подписать приказ об аресте подозреваемой, но что это даст?» Капитан бросил раздраженный взгляд в мою сторону, что не укрылось от полковника. Он тоже повернулся, холодно мне кивнул и уже хотел снова сказать что-то своему подчиненному, когда я решила рискнуть. «Здравствуй, Дэй!» Теперь он посмотрел на меня куда более внимательно, и чем дольше разглядывал мое лицо, тем более удивленным становился его вид. Дейрон даже полностью развернулся ко мне, сделал шаг ближе и вдруг остановился, будто не решаясь двигаться дальше. «Бэль?» — спросил он, словно не верил собственным глазам. Я улыбнулась ему и несколько раз кивнула, а он так и стоял на месте, рассматривая меня со смесью удивления и восхищения. Я ждала, что Дэй хоть что-то скажет, но он молчал, и это молчание показалось мне плохим знаком. «Прости, что так фамильярно», — заговорила сама, чуть потупив взор, но затем встала, ведь с полковником точно стоит говорить стоя. «Просто не ожидала, что встречу тебя. Столько лет прошло». «Бэль, какая к демонам фамильярность?» — выпалил он, продолжая смотреть на меня, как на привидение. «Что ты тут вообще делаешь?» Он бросил вопросительный взгляд на капитана. Тот явно не желал ничего пояснять, но все-таки был вынужден ответить начальству. «Тиса Изабель Кайс — главная подозреваемая по делу Морри». Дэй хмыкнул, потом забрал со стола папку, которую сам же и принес, и снова обратился ко мне. «Идем, Бэль, продолжим разговор у меня». Я с радостью пошла за ним. Несмотря на то, что с нашего знакомства прошло много лет, у меня не было ни малейшего сомнения, что да и точно разберется во всем по справедливости. Кабинет полковника располагался на том же этаже, но в другом крыле здания. Пока мы шли по коридорам, Дейрон молчал. Но едва за нами закрылись двери, он развернулся и посмотрел на меня почти с восторгом. «Отец, защитник Бэль! Я безумно рад тебя видеть!» Он даже порывался меня обнять, но все-таки сдержал этот порыв. «Да, когда-то мы были друг для друга близкими людьми, но наши отношения всегда оставались исключительно дружескими». «Я тоже, Дэй», — ответила совершенно искренне. Мы так и стояли, улыбаясь друг другу. Было одновременно и легко, и странно, ведь мы оба понимали, что мы давно не те юные ребята, что прошедшие годы нас изменили, и все же, глядя на него, я чувствовала, будто вернулась в прошлое. «Присаживайся», — опомнился Дейрон, указав на удобное на вид кресло. «Хочешь чаю? Воды? Вина?» «Нет, благодарю», — отозвалась я, занимая указанное место. Дэй сел за свой рабочий стол, заваленный папками и бумагами, и снова глянул на меня. «Удивительно, ты вроде изменилась, но при этом все равно осталась такой же красивой и молодой, будто годы прошли мимо тебя». «Спасибо», — я тепло ему улыбнулась. «А сам-то настоящий полковник». Он ухмыльнулся. «Значит, решила вернуться в столицу?» — спросил Дэй. «Соскучилась по памятным местам?» «Да я в ней почти не жила. Год всего проучилась, а в памяти всплыли обрывки событий далекого прошлого, когда я 17-летней деревенской мечтательницей приехала поступать в столичный университет на историка. И ведь смогла же, даже умудрилась стать лучшей на курсе. У меня тогда и подружки были, и друзья. Где теперь все они? Удивительно, что я только сейчас вспомнила о тех ребятах. Наверное, стоит попытаться разыскать хотя бы тех, кого считала самыми близкими. Не ожидал, что ты бросишь свою драгоценную историю. Да и... Он вздохнул. Не только историю, а всех нас. «Так получилось», — проговорил, отведя взгляд. «Ну да. Слышал замужество, беременность». Он иронично ухмыльнулся. «Знаешь, каким диким шоком для меня были тогда эти новости? Я же всего на месяц уехал, а когда вернулся, даже решил, что попал в параллельную реальность. Тебя нет. Эйд разбитый и потерянный, словно вообще не знает, как дальше жить. А стоило лишь назвать твое имя, как он мгновенно начинал рычать и отвечать грубостями. Я друга узнавать перестал. Все пытался выведать, в чем причина вашего расставания. Но он так и не рассказал. У меня вдруг до боли сжалось сердце. И резко стало нечем дышать. Я схватилась за горло, пытаясь сделать вдох, но безуспешно. Перед глазами заплясали темные мушки, и только неимоверным усилием воли удалось остаться в сознании. «Белль, что с тобой?» — испуганно воскликнул Дейрон. Но я была не в состоянии ответить. Он тут же подскочил ко мне, сунул в руку стакан с водой и помог сделать несколько глотков. Стало немножко легче. «Как ты? Часто такое случается? Тебе нужно показаться целителю», — проговорил старый друг, глядя на меня с искренним участием. «Тогда уж лучше целителю душ», — прошептала с горькой усмешкой. В голове постепенно начало проясняться. А в мыслях все еще звучало имя Эйд. Такое родное, что и не передать. Мне даже начало казаться, что вижу его смутный образ. Он будто оставался для меня закрыт, запечатан. «Эйд?» — все же рискнула спросить я. «Кто это?» Дейрон смотрел с сомнением, но отвечать не спешил. Вместо этого сел в соседнее кресло и как-то рвано вздохнул. «Так», — выдал он снова, подняв на меня внимательный взгляд. «Хочешь сказать, что не помнишь его?» «Вот уж в жизни в это не поверю». «И тем не менее это правда», — проговорила я. «Хотя теперь у меня есть кое-какие подозрения. Ведь ты имел в виду Эйтона Бестерли?» «Ну вот, а то говорила, что не помнишь». Его улыбка стала широкой и довольной. «В том-то и дело, Дэй, что мы с ним познакомились совсем недавно. И при каждой нашей встрече со мной происходит нечто непонятное. Как вот этот приступ. Мне на ровном месте становится плохо. А когда он впервые коснулся моей руки, я упала в самый настоящий обморок. Скажи». «Может, у тебя есть объяснение этому?» Теперь Дейрон смотрел на меня с подозрением. Полагаю, подозревал он меня в психическом расстройстве. Да я и сама уже начала себя в этом подозревать. В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел секретарь Дейрона с пачкой документов и писем. «Прошу прощения, полковник Феррани. Срочная корреспонденция», — сказал он. «И смею напомнить, что через 5 минут у вас совещание с главами отделов». Дэй обреченно вздохнул, а я с надеждой глянула на висящие на стене часы. «Может, мне еще удастся вернуться в академию к началу лекции?» Пока до нее оставался целый час. Как только секретарь вышел, сама обратилась к другу. «Скажи, ты подпишешь приказ о моем аресте?» – спросила в лоб. «А ты на самом деле столкнула ту девочку с крыши?» Задал он такой же прямой вопрос. «Нет, Дэй. Могу поклясться. Я этого точно не делала». «В таком случае можешь быть свободна», — ответил он. Но не успела я обрадоваться и встать с кресла, как Дейрон меня остановил. «При одном условии, Белль», — добавил он с крайне серьезным видом. Я молча ожидала продолжения фразы, и уже не спешила никуда уходить. Все же прошло больше 16 лет, Кто знает, как сильно изменились моральные нормы этого человека. Вечером мы продолжим этот разговор. Скажем, в 7 в серой колеснице тебя устроит? Прости, Дэй, но я пока не могу себе позволить походы в рестораны. Я угощаю? Это даже не обсуждается, отрезал он. Нет, не нужно. А если хочешь поговорить, приходи вечером ко мне. Ресторанных блюд не обещаю, но ужином точно накормлю. Он колебался, не спеша соглашаться. Тогда я привела еще один аргумент. Моего сына только вчера выписали из больницы, и мне бы не хотелось оставлять его одного на целый вечер. Он бросил взгляд на стол, извлек из завалов одну из папок и принялся листать. А потом что-то прочитал и снова поднял на меня взгляд. «Ильер Кайс, 15 лет, заказное избиение?» Я молча кивнула. «А заказала это самое избиение та самая девушка, которую столкнули с крыши?» – проговорил Дэй. «Я ее не сталкивала. Мне бы и в голову такое не пришло». Кажется, он тоже подумал, что за столько лет люди способны сильно измениться. «Ладно, Белль, поговорим вечером. Твой адрес есть в материалах дела. Буду в 7». Мы тепло попрощались. Он лично проводил меня до самого выхода из здания, хотел отправить в академию в полицейской карете, но я попросила этого не делать. Тем более из-за угла как раз выехал омнибус. Так что за оставшееся до лекции время я успела не только добраться до академии, но еще и забежать домой, успокоить взволнованного сына и переодеться в учительскую форму. А войдя в кабинет истории, вдруг поймала себя на том, что с нетерпением жду вечера. Нет, не потому, что мне очень хотелось пообщаться с Дейроном. Куда сильнее я надеялась узнать, что умудрилась забыть из собственного прошлого, и какую роль в этом всем сыграл Эйтон. Потому во время первого же перерыва отправила ему записку с приглашением на ужин, пояснив, что у меня есть информация, которую нам нужно обсудить. И в конце того же перерыва получила от него ответ: «С радостью приму ваше приглашение».